ничего общего с действительным уважением к народу не имело. Я это чувствовал по себе, потому что, когда делил кров и хлеб с леспромхозовскими мужиками, все было проще, по-человечески. И в мыслях ведь не было, что я могу нашей секретарше Леночке привезти в подарок лапти. А ведь привез в позапрошлом году. Именно я. Последними мыслями были острова, диссертация, Никитенко. День выдался погожий и тихий. Наверное, он отстал где-то от бабьего лета и теперь нагонял своих. Мы спустили на воду ветхий карбас. С воды изба казалась совсем старенькой, покосившейся на один бок. «Келья-то у меня худа, карбас-то старенький», — сказала Евдокия, погружая в лодку веревки, костыли для плота и зачем-то тяжелый таз. «Доживу и развалится». Вода в реке была черной, осенней и тихой. Океан находился рядом, и река исчерпала себя. Под неторопливый стук мотора мы тихонько плыли вниз. Собака свернулась калачиком на носу лодки. Я сидел посередине, Евдокия держала руль. Солнце беспощадно просвечивало морщины, и в лице ее было больше монументальной мужицкой твердости, чем даже тогда на крыльце. Она же, как бы в противовес моим мыслям, посмеялась, прикрыв рот ладонью. «Маленько-то я тебя оманула! Как услышала, костром от тебя пахнет! Сил нет, на острова захотелось! Ведь мы там рыбачим! Сколько лет, сколько весен! Летом-то лось с одного острова к другому плывет! Ну, плыви, плыви! Медведь плывет, плыви! А он выйдет, да еще коло карбаса пройдет туда-сюда! Уходи!» — крикнешь. «Слушается! Знает, если я скажу, все!» Острова торчали над поверхностью моря, как подушечки пальцев гигантской гранитной ладони. Лес на некоторых из них действительно рос. Но человек, рассказавший мне об этих соснах среди моря, не был лесным инженером, и потому информация его, пожалуй, больше отражала состояние души, чем действительные размеры сосен. Все это я понял еще издали. Мы стали собирать плавник. Ободранные морем гладкие и тяжелые стволы белой полосой тянулись по черте осенних штормов. Я носил деревья и сбрасывал их в воду, а Евдокия, подтянув голенище рыбацких сапог, подоткнув юбку, размашисто вгоняла в них костыли, крепила веревкой. Работа как-то оживила ее, и Евдокия, разогнувшись, кричала мне на берег. «Молода-то я была, здорова, строевой лес носила, веришь?» К ночи мы собрали два хороших плота. Евдокия умело щалила их и, устало загребая по мелководью, буксиром потянула в соседнюю бухточку. Вдруг ночью сменится ветер. Странная была эта картина. Закат, белая, как жесть, равнина моря с красными отблесками на горизонте, согнувшаяся в буксир на лямке Евдокия, и за ней покорно тащились плоты. Ночь была ясная. Мы сварили в котелке соленые трески, излюбленная здешняя пища, и я, умаявшись плавником, быстро заснул. Звон и биение жилки не возобновлялись, а может, и совсем оставили меня, когда я увидел на островах обычный лес, которому незачем было ехать.